Авантюристы. Историческая повесть. Запись производится по изданию «Москва», издательство «Республика», 1993 год. Читает Олег Федоров. Глава первая. Донос. Летом 1783 года князь Потемкин, следуя из Петербурга в только что приобретенный от Турции Крым, заехал в гости к Зоричу, бывшему фавориту Семирамиды Севера, в знаменитый Шклов, подаренный ему императрицею. Зорич с величайшими почестями принял могущественного временщика в своем роскошном дворце, в котором 3 года тому назад он принимал коронованных гостей, императрицу Екатерину Алексеевну и австрийского императора Иосифа II. Потемкин, для которого Зорич уже перестал быть соперником, своей любезностью старался показать, что все прошлое забыто. Высокому гостю отведены были те именно комнаты, в которых останавливалась Екатерина, и он скоро отправился на свою половину, чтобы отдохнуть с дороги после представления местных властей. Вид из отведенных ему апартаментов был великолепный. Под горою, на которой стоял дворец, протекал Днепр, широкую лентою расстилавшийся вправо и влево и исчезавший за далекими гористыми берегами. За Днепром темнел зеленый бор, и дымчатая даль терялась в бесконечности. Во всем ландшафте было что-то тихое, успокаивающее. «Нет, мне бы этого недовольно было после всего того, что было», как бы про себя сказал князь, задумчиво стоя у окна. «А может, он ждет еще, надеется? Напрасно. Я знаю ее. Вон с глаз, вон из сердца. Орлов, Понятовский, Зорич и другие давно забыты. Один я держусь». Он подошел к столу, открыл стоявшую на нем шкатулку и вынул из нее горсть золота. Затем он сложил из него на столе несколько колонок. «Возьми это. Тут ровно 1000, — сказал он еврею, внимательно следившему за складыванием золотых колонок. «Променяй их на фальшивые ассигнации и завтра же привези их ко мне в Дубровну. Знаешь?» «Знаю, ваша пресветлость. Бери же». К еврею снова воротилась робость. Он, словно бы крадучись, боязливо подошел к столу, нагнулся к золотым колонкам, точно хотел их понюхать или полизать. Опытным глазом пересчитал червонцы, достал из кармана кожаную сумку и колонку за колонкой осторожно, без всякого звону, переложил золото в свою мошну. «Ступай же. Завтра я жду тебя в Дубровне», — сказал Потемкин, когда еврей бережно положил мошну в карман. «Смотри же, никому ни слова». «Слушаю, ваша пресветлость». «Иди же». Еврей хотел поцеловать край княжеского кафтана, но Потемкин быстро отошел. «Не надо». Еврей низко поклонился и подвинулся к двери, не оборачиваясь к ней лицом. «Постой, как тебя зовут?» «Берхом и Заксоном, ваша пресветлость». «Хорошо, ступай». Еврей беззвучно выскользнул из двери, точно вор, и также беззвучно притворил ее. Потемкин остался один. Открытие, сделанное евреем, поразило его. Так вот откуда эти новые дворцы, эта царственная роскошь. Со всего света стекаются сюда ласкатели и прихлебатели, да еще какие! Графы, князья, дети султанов, графы Зановичи, друзья и приятели Казановы, Вольтера и Даламбера. А этот князь Изан-бей, он султанов племянник, а живет на хлебах у Зорича, как и эти же Зановичи. Вот порадую матушку-императрицу, бывший ее фаворит и мой совместник, фальшивый монетчик. Да полно, он ли? Надо это дело хорошенько расследовать. Уж не Зановичи ли это? Они теплые ребята. Недаром, говорят в Венеции, за их жульничество публично, через палача, повешены были их портреты, когда они сами поторопились улизнуть из рук правосудия. То-то обрадую матушку-императрицу. Хорош паренек. Потемкин нетерпеливо грыз ногти, что было признаком волнения. Но как же это сделать? Подумает, что я из ревности хочу упечь своего совместника. Нет, надо это осторожно обделать, да по горячим следам ловить зверя. Нужен обыск. А при мне это делать неудобно. За гостеприимство да обыск. Надо уехать осторожнее отсюда. Но как? Какую причину показать? А уехать беспричинно? Подозрения возбудишь? Тогда и концы в воду спрячут. Он заходил по комнате. Невозможность найти причину немедленного отъезда бесила его. Наконец он решился и позвонил. Вошел адъютант. «Я сейчас должен оставить Шклов», — сказал Потемкин, продолжая ходить по комнате. «Распорядись насчет лошадей». «Слушаю, ваша светлость», — был ответ. «Только не на Могилевский тракт, а на Смоленский», — пояснил светлейший. Адъютант выразил безмолвное удивление. «Я еду на несколько дней к себе, в Дубровну», — отвечал князь на безмолвный вопрос адъютанта. «Мне сегодня не здоровится, и я бы был плохим гостем у нашего хлебосольного хозяина. Пойди поблагодари его за гостеприимство и извинись за меня». «Слушаюсь». «Да скажи генералу, что как только я получу облегчение от болезни, я приеду к нему тотчас, а уж от него поеду в Крым». Через полчаса шестерка лучших коней Зорича мчала всесильного временщика по дороге в Дубровну, по тракту на Смоленск. За ним скакал губернатор и другие власти, не понимая, в чем дело, но вполне уверенные, что любимцу императрицы пришла какая-нибудь блажь в голову. Но какая? Этого никто не знал, хотя каждый трепетал за свою шкуру. Глава вторая. Фальшивые ассигнации. На другой день в приемной зале Потемкинского дома в Дубровне местные власти ожидали выхода князя. Были тут и могилевский губернатор Николай Богданович Энгельгард, и предводитель дворянства, и некоторые из помещиков. В это время к крыльцу подъехала почтовая телега тройкой, и из нее вышел знакомый уже нам еврей Берко из Аксон, весь в пыли. Торопливо отряхнув с себя пыль, он взошел на крыльцо мимо стоявших там часовых и смело вступил в приемную. Адъютант узнал его. «А, Берко! И ты к его светлости?» — обратился к нему губернатор. «Так точно, ваше превосходительство!» «А отчего не ко мне? Ведь я губернатор!» Еврей несколько замялся. «Извините, ваше превосходительство, я до самих, до светлейшего. У меня государственной важности дело. Сами их светлость знают». «А-а-а», — протянул губернатор. «Он и вчера был у светлейшего», — пояснил адъютант. «Доложить?» — спросил он еврея. «Прошу, пана», — прошу, ваше превосходительство». Адъютант прошел в кабинет и через минуту воротился. «Его светлость ждет», — обратился он к еврею. Когда Изаксон вошел в кабинет, он увидел, что Потемкин лежит на диване и рассматривает большую карту, растянутую у дивана на полу. То была карта Крыма и Черного моря. Еврей низко поклонился. «Ну что, достал?» — спросил Потемкин. «Достал, ваша светлость». «А сколько?» «О, много, очень много». И еврей, вынув из-за пазухи толстую пачку, обернутую бумагой, достал из нее сверток 100-рублевых ассигнаций и робко поднес их князю. «А, все новенькие. Прямо с завода, ваша пресветлость». «Хорошо. Положи на стол». Еврей исполнил приказание и остановился в нерешительности. «А дозволит ли мне светлейший князь еще доложить?» — заговорил он робко, заметив, что Потемкин как бы забыл про деньги и весь сосредоточился на лежащей перед ним на полу карте. «Что?» — спросил он рассеянно. «По этому же делу?» «Поэтому, ваша светлость». «Ну?» «Изволите видеть, светлейший князь, сегодня ночью младший граф Занович и его учитель Салмаран куда-то тайно уехали». «Как? Куда?» — удивился князь. «Должно быть, в Москву, а то и за границу. Я догадываюсь, не проведали ли они чего». «Может быть, ты был очень неосторожен?» «О нет, ваша светлость, я осторожнее кошки, а их, кажется, напугал отъезд вашей светлости». «Так ты говоришь, что уехал младший Занович?» «Так точно, ваша пресветлость, и с ним Салмаран». «Этот кто ж?» «Он же в Шклове учителем, ваша пресветлость, и графом приятель». «А сам Зорич в Шклове остался?» «Он в Шклове, ваша светлость. Он всегда в Шклове». «Так ты думаешь, они в Москву поехали?» «Наши так говорят, ваша светлость». «Хорошо», — сказал Потемкин, немного подумав. «Если твой извед подтвердится, я тебя не забуду. Да и всемилостивейшей государыне о твоем усердии доложено будет. А теперь можешь идти и дожидаться особых распоряжений в Шклове». «Слушаю, ваша пресветлость». Когда еврей ушел, Потемкин велел позвать к себе губернатора, который приходился ему сродни. «Как же это, любезный Николай Богданыч, в твоей губернии существует экспедиция государственных бумаг, а ты доселе не донес о том государыне?» — спросил князь, приподнимаясь с дивана. Энгельгард смотрел на него и не знал, что отвечать. «Экспедиция, ваша светлость? Какая экспедиция?» «Говорю, какая. Заготовление государственных денег». «Не понимаю, ваша светлость. Простите». «У тебя в губернии делаются ассигнации». Энгельгард растерялся было, но скоро оправился. «Не может быть, ваша светлость!» «А вон, посмотри сам!» И Потемкин указал на кипу ассигнаций, что принес еврей. Энгельгард взял их в руки и стал рассматривать. Лицо его прояснилось. «Вы изволите шутить, ваша светлость!» — сказал он весело. «Это настоящие банковские!» «Нет, не настоящие, государь мой. Есть с тобой 100-рублевая?» «Помнится, есть». «А достань, да сравни». Энгельгард вынул бумажник и достал из него 100-рублевый билет. «Вот такая же точно». «А покажи, какая?» — спросил Потемкин. Энгельгард подал. «Э-э-э, «Да и у тебя фальшивая», — засмеялся князь. «Уж не принадлежишь ли и ты, государь мой, к числу фабрикантов?» Энгельгард совсем смешался. «Помилуйте, ваша светлость! Я всегда служил верой и правдой ее императорскому величеству, и за ее интересы готов голову сложить», — сказал он обиженным тоном. «Так-то так, государь мой. А все же у тебя ассигнация фальшивая, такая же, как и все эти». «Я не знаю», — оправдывался растерявшийся губернатор. «Это не фальшивая». Потемкин достал из стола еще одну бумажку и подал ее губернатору. «Вот настоящая», — сказал он. Энгельгард стал сличать. «Как хотите, ваша светлость, а я никакой между ними разности не нахожу», — говорил он, возвращая бумажку. «А вот, на моей напечатана ассигнация, а на твоей ассигиация. Вот что, государь мой». Тут только Энгельгард понял, в чем дело, и остолбенел. Страшное открытие поразило его. Он смекнул, что фальшивыми билетами наводнена вся губерния, если уж и у него, у губернатора, фальшивые в кармане. А тут на столе целая кипа. Между тем он, хозяин губернии, ничего не знает. Это позор. А все этот пархатый жид не донес ему, а полез прямо к светлейшему. Это его штуки. В немом смущении он стоял и не знал, куда девать глаза. Лицо его покрылось багровыми пятнами, которые затем заменились мертвенную бледностью. «Успокойся», — сказал ему Потемкин дружески. «Еще не все потеряно. Надо только накрыть птицу в гнезде». «Да я не знаю, где гнездо, ваша светлость», — смущенно проговорил Энгельгард. «А я знаю. В Шклове. И гнездо очень высоко свито», — заметил Потемкин. «Неужели в замке?» «Может, в замке. Может, около замка. Только птицы эти и в замок летают». «И Зорич знает об этом гнезде?» «Знает, не знает, а яйца из гнезда таскает». Энгельгард чуть не вскрикнул. «Так вот откуда у них миллионы!» Потемкин остановил его. «Вот что, государь мой, надо тотчас же расставлять селок и ловить птицу на гнезде», — говорил он медленно. «Лишь только я проеду Могилев, то в ту же минуту поручи уголовной палаты расследователю. Кто у вас председатель?» «Малеев, ваша светлость». «Надежный человек?» «Вполне надежный». «А умен? Расторопен? Это главное». «Человек умный. Но отчего бы не мне самому?» «А оттого, государь мой, чтоб не подумали, что взыскание вины Зорича и его друзей плутов я велел якобы следовать Энгельгарту, моему родственнику, по моей якобы к Зоричу неприязни». «Понимаю». «Так оно действительно лучше будет». «Все кончено. Только ты хорошенько внуши этому Малееву, чтобы он в своем следствии не смотрел ни на лица, ни на чины, ни на титулы». «Понимаю. А ежели паче чаяния до самого Зорича, что касаться будет?» «Не щади и Зорича, если окажется в подозрении». «Слушаю». «Да отряди к ним приличную команду, чтобы оцепить замок. Ты Карлов Зоричевых видывал?» «Как же, кто их не знает?» «Они меняли ассигнации. Через них действовала экспедиция. А еще показывают на камердинера Зановичева. Знаешь его?» «Знаю и его», — отвечал Энгельгард. «Черненький, из итальянцев. с ними из-за границы приехал. Да, вот еще что. Сегодня ночью младший Занович и какой-то там учитель Салмаран? Да, он. И его знаешь? Знаю. Ловко в банке играет. Правая рука Зорича всей игре. Так видишь ли, государь мой, этот Санморталь, что ли, Салморан? Ну ладно. Салморан и младший Занович ночью ускакали по московской дороге. Ах, плуты! То-то я догадываюсь, не пронюхали ли они? Возможно. Очень возможно. Не заподозрили ли они чего в вашем внезапном из Шклова отъезде? Признаюсь, и меня это беспокоит. Может, они все следы увезли с собой? Так их, ваша светлость, можно еще настигнуть в дороге. И я так думаю. Так вот что, государь мой, пошли тотчас же курьера в Москву к главнокомандующему и проси задержать их. Слушаю. Только я двух пошлю. Одного, чтобы упредил их и донес главнокомандующему, а другого для надзирания за беглецами. Ладно, ступай же. А то они, плуты, может, и инструменты для делания ассигнаций захватили с собой. А здесь пустое гнездо покинули. Хоть и тепленькое, да ни пташек, ни яичек в нем уже нет. Возможно. Так уж я постараюсь. Моя оплошность, я и поправить ее должен, чтобы заслужить помилование всемилостивейшей государыни. И Энгельгард, раскланившись, торопливо вышел. Глава третья. Зорич в Шклове. Зорич, о котором идет здесь речь, был одной из тех падучих звезд, какие в царствовании Екатерины II часто появлялись на придворном горизонте и, пронесшись ярким метеором, исчезали за горизонтом бесследно, оставляя лишь следы в государственном казначействе да в инвентаре государственных имуществ. Симеон Гаврилович Зорич был родом серб, следовательно, брат славянин, поступивший в русскую службу из ненависти к туркам. Турки его и вывели в люди. Он отличился в Первую турецкую войну, представлен был ко двору и здесь нашел свое счастье. Статный, живой, со смуглым лицом, жгучими южными глазами, он был замечен. И вот он, флигель-адъютант императрицы с 8 июня 1777 года, яркая звезда показалась. Но и это была падучая звезда, как и все предыдущие. Симеон был глуповат, а Потемкин хитер. И падучая звезда серба скоро скатилась с горизонта. Ему пожаловали при увольнении местечко на Днепре, Шклов, с 13 000 душ. И зажил себе серб в своем Шклове по-царски. 13 000 душ Радимичей и Кривичей кормит его единственную сербскую душу, есть на что пожить. Но сербской душе скучно быть одной. И вот на зов его, словно бабочки на огонь, полетели с разных концов России и Европы искатели приключений, рыцари наживы и всякая темная сила. Прежде всех пожаловал к нему братец его по матери, такой же черномазый серб по фамилии Неранчич. Прежде шлялся он по Европе, прожигал свою молодость в Париже, сорил деньгами и хвастался тем, что его братец обретается у русской императрицы в случае. Понятно, что через случай к нему льнули такие светила, как Д'Аламбер и Мармонтель, в чаянии щедрых подачек от Семирамиды Севера, которая своими подарками да лестью впрягла в свою триумфальную колесницу таких даже брыкливых коней, как Вольтер и Дидро. И вот, протерев глаза своим денежком, Неранчич является к братцу в Шклов. С ним являются и еще два братца, тоже братья-славяне, далматинские графы Марко и Анибал Зановичи. Эти молодцы также прожигали свою молодость и сорили славянскими деньгами во всех столицах и в игорных домах Европы. А когда рассорили все, то стали шулерничать и бродить от одного казино к другому. И добродились, наконец, до того, что в Венеции их накрыли на мошенничестве, и притом очень крупном. Но они успели улизнуть из тюрьмы, а вместо них венецианская прокуратура велела палачу публично на площади Марка повесить их портреты, подобно тому, как царь Петр Алексеевич приказал повесить портрет гетмана Ивана Степановича Мазепы, да еще с Андреевской лентой через плечо. Младший Занович был иезуитом раньше, оттого и вышел из него гениальный мазурик. Они знали множество языков, много читали, отлично танцевали и еще лучше владели шпагами и родными ятаганами.